Кольчугин сидел ошеломленный. Его страстный монолог, обращение к президенту, были вырезаны. Его порыв в Новороссию был остановлен. Его рот был запечатан, в него воткнули кляп. Его седины, его горькая проповедь, его молитвенный вопль были осквернены и попраны. Он кинулся к телефону, набрал Виталия Пискунова. «Что произошло? Почему все мои слова вырезали? Я стоял молчаливый, как скифская баба?» «Пришлось это сделать, Дмитрий Федорович. Возникли обстоятельства». Голос Пискунова был печальный и терпеливый, словно он говорил с пациентом. «Но как вы посмели без моего согласия? Вы уговаривали, умоляли меня прийти и обошлись со мной оскорбительно». «Изменились обстоятельства, Дмитрий Федорович. Мы государственный канал. Обстоятельства диктуют политику. Я больше никогда не приду». «Мне очень жаль, Дмитрий Федорович». Устало и холодно отозвался Пискунов. Кольчугин сидел в темноте одинокого дома, сгорбился в кресле, несчастный, немощный, никому не нужный. Его время прошло. Он больше не опасен. Ни власти, ни врагам-либералам. Он никчемный старик, наказанный за свою неуемную гордыню, свою назойливую суетность. Он сидел в тишине, несчастный, один на всем белом свете, не нужный ни врагам, ни друзьям. И вдруг, в тишине пустой темной комнаты, услышал голос жены. «Дима». Голос был явный, с ее глубокими искренними интонациями, в которых звучало сострадание, утешение, словно она подошла и стала у него за спиной. Он оглянулся, страшась увидеть ее и надеясь ее увидеть в ее синем домашнем платье с большими пуговицами, которые она надевала, отправляясь в церковь. Оглянулся. Жены не было. Слабо светилось окно, за которым угасала заря. Но голос был ее. Это сердечное сострадание, нежность и жалость к нему. Кольчугин обходил комнаты, суеверно надеясь увидеть жену, которая не умерла, а лишь покинула дом, и теперь, через 2 года, вернулась. Остановился перед дверью, ведущей в комнату жены. Там за дверью она стоит, высокая, тихая, с белым лунным лицом и чудесными карими глазами, которые он любил целовать. Они увидят друг друга, и он обнимет ее. Прижмет к груди ее любимое лицо. Кольчугин открыл дверь. Темная комната дохнула своей пустотой, и в этой пустоте что-то слабо светилось, словно кто-то дорогой и любимый недавно здесь побывал. Глава 5. Утром он долго не мог подняться. Был сломлен, раздавлен, был разгромлен. Его стремление в осажденные города сквозь кольцо окружения было остановлено. Он вел караваны с оружием, отряды добровольцев, колонны танков, расчеты самоходных орудий, но был остановлен ударом в спину. Пятая колонна разгромила его боевую колонну. Оплывший жиром лживый Пискунов расстрелял его на подходах к Донецку. Веронов, виртуозный жонглер и обманщик, посадил его на минное поле в районе Луганска. И теперь он лежал на одре, собирая из клочков свое растерзанное тело. Кольчугин не включал телевизор, боясь увидеть зрелище убиваемых городов, которые так и не дождались его помощи. Ополченцев, стреляющих из автоматов по пикирующим штурмовикам, солнечных младенцев, дрожащих от страха в подвалах, убитых старух с уродливыми ногами, лежащих на мостовой. Он открыл интернет и стал просматривать блоги тех, кто составлял пятую колонну врага. Едкий, как перец, шутник со свойственной ему вульгарной насмешливостью и веселой ненавистью писал: «Вы, донецкие вахлаки с неумытыми рожами, повылезали, как крысы, из своих вонючих шахт и сражаетесь за русское дело? Насиловать украинских красавиц всей своей вшивой ордой – это русское дело? Грабить магазины и лавки беззащитных торговцев – это русское дело? Мучить пленных солдат, вырезая у них на спинах украинский трезубец – это русское дело?» «Да, соглашаюсь, это вековечное, русское дело. Вы, русские, бремя для всех народов, отбросы истории, тупик эволюции. Если бы вас не было на земле, человечество давно бы жило в раю. Нет никакой Новороссии, а есть крыса Россия. И слава богу, что вас травят как крыс. Скептический и печальный мизантроп рассуждал. Казалось, что животный русский инстинкт, лежащий в основании русской имперской истории, навсегда подавлен. Россия ступила на путь цивилизованных стран, для которых демократия, уважение прав отдельных людей или целых народов есть незыблемый принцип. Оказалось, не так. Глубинная патология русской души вновь рождает чудовищ. Новороссия – чудовище русского сознания. Эту патологию не излечить гомеопатическими средствами. Ее приходится врачевать танками, бомбами и, не исключаю, стерилизации. Те, кто агрессивно именует себя русскими, объявляя войну всему человечеству. Истерический блогер «Русак» рвал на себе рубаху. «Дорогие украинские братья! Мне стыдно, что я русский. Стыдно находиться в одной компании с таким президентом, как наш, или с такими маразматиками, как псевдописатель Кольчугин. Я вступаю в наш правый сектор и вместе с вашими мужественными бойцами буду сражаться в Донбассе, в ваших рядах победным маршем пройду по улицам поверженного Донецка. А потом мы пойдем на Москву. На Тверской будем вешать на фонарях всю русскую сволочь, которая посягнула на свободу и независимость Украины. Пою вместе с вами любимую песню Степана Бандеры. «Де побачив Кацапуру, там и рыж». Неистовая валькирия взывала. Все, кто чувствует у себя на горле когтистую лапу русского шовинизма, все вместе с нами нашествие сегодня в 14 от площади шовиниста Пушкина до памятника интернационалисту Абаю. Наденьте украинские рубахи, пойте украинские песни. С нами Европа, с нами Америка, с нами морские котики, которые задушат кремлевскую мышь. Если ты русский и едешь добровольцем в Донбасс, лучше – удавись. Веревки продаются по адресу Киев, Майдан. Слава героям! Кольчугин обессилел. Интернет напоминал сосуд, наполненный ядовитым раствором. В нем вскипали злые кислоты, бурлили зловонные пузыри, кипели отравы. Это была химия ненависти, происхождение которой было неясным. Эта ненависть гуляла по улицам, наполняла университеты, бурлила в концертных залах. Интернет был реактором, в котором вырабатывалась ненависть. Ненавидящая рука сыпала в этот реактор смертоносные химикаты. Раствор менял цвет, переливался злыми радугами. В нем выпадали осадки, плавала желтая пена. На поверхность всплывали уродливые утопленники, смердящие мертвецы. Кольчугин, обессилев от ядов, выключил интернет, вышел в сад. Там уже зацветали белые флоксы, любимый цветок жены, вдыхал чудесный аромат, погрузив лицо в душистое соцветие. Вдруг вспомнил призыв валькирии. Марш русофобов скоро двинется по Страстному бульвару. Пятая колонна врагов пойдет добивать многострадальные города. И только он остановит жестокое шествие.